Русский салат с вишней, капустой и морковью. 200 граммов свежей вишни, 300 граммов белокочанной капусты, 1 свежая морковь, 100 граммов сметаны, 1 свежий огурец среднего размера, щепотка прованской смеси трав. Нашинкованную капусту перетереть до появления сока. Огурец нарезать небольшими кубиками. Вишни вымыть, очистить от косточек. Морковь натереть на крупной терке. Все сложить в салатник, смешать, добавить травы, заправить сметаной. Готовый салат украсить вишней.